Лишь только тот есть патриот, кто вмиг за родину умрет. И только тот достоин жизни, кто подарит ее отчизне. Тебе было немного, всего 25. Ты обучен был думать, любить и мечтать. Но судьба странный путь свой сумела сверстать. Тебе в армию воинам мирно забрать. Для кого? Для чего? И зачем? Почему? Над вопросом сим мыслить тебе одному. Сапоги твои днями горячий плац топчут. Офицеров на тупость товарищи ропчут. Каждый день здесь былые молодых избивают. И лежачих в поддых сапогом добивают. Исполняя негласный армейский приказ, выживает лишь сильный. Кто слаб, пидорас, всякий слабый дебил, каждый слабый урод, и чморить его будет когда-то весь взвод, дабы стал он однажды страны патриот. Всех лесов, всех полей, батальонов и рот. Время быстро идет, и получен приказ, коль ты больше не дух, не прокатит от масс. Ведь бойцы сей стране повсеместно нужны, хоть бойцов этих жизней давно не важны. Пролетают часы, и кряхтит БТР, пробивая свой путь через горний предел. Посмотри в небеса, солнце входит в зенит, по погибшим в бою колокол не звенит. Вот в руках автомат, и рассыпался взвод. Выживает сильнейший, слабейший умрет. Чьи-то жизни минуты давно сочтены, ведь он стал патриотом великой страны. Вот бежит твой товарищ, все в поте лицо, на ходу выдирая гранаты кольцо и метая в проем деревянного дома. Убивай, чтобы жить, как до смерти знакомо. И вот рядом другой, он не понял еще, что недолго питаться кровавым борщом, потому что лишь шаг, и сработала мина. Был живой человек, а в огне Буратино. Убивая же женщин, убей детей. Братья, братья, поверьте, боец не злодей. Но не зная совсем, кто из них боевик, убиваешь ты всех, убивая свой крик. И ты жив, и ты мертв, ты святой и подлец. И ты просишь в душе, чтоб пришел твой конец. И умом понимаешь, что лишь патриот так бесславно, бессмысленно, глупо умрет. Пуля право не спросит, кто прав, кто не прав. Ведь у пули особый есть внутренний нрав. Она создана крови, горячей напиться. И людскими телами спешит поживиться. Вот удар прямо в грудь, и ты падаешь вниз. Господин патриот, воскреситесь на бис. Господин патриот что-то хрипло вздыхает. Струйка крови из груди в песок вытекает. Пролетают часы, и кряхтит БТР, пробивая назад путь сквозь горний предел. Эти ночи не спал ты, не пил и не ел. Ты остался живым, но, увы, не удел. Ни рукой, ни ногой, только лежа дышать, только сраными мыслями мозг свой сношать. Для кого? Для чего? И зачем? Почему? Не ответит никто. Тебе жить одному. Одного тебя в госпиталь будут вести, где врачи тебя месяцы станут пасти, чтобы сделать подобным живому для мира. Ты не встанешь с постели, ты сын кровопира. Государство поможет, оно защитит, и твой долг перед Родиной мигом простит и забудет тебя. Ведь всегда есть другие патриоты страны, сердцем ей дорогие. А кто из вас есть патриот, что за чиновников умрет? Ведь только тот достоин жизни, кто кровью долг отдаст отчизне.